Князь Семен Иванович Телятевский-Пунков обратился к брату Михаилу и коротко бросил пару слов, пальцем ткнув в Репнина Петра Ивановича. «Князю Репнину это дело мы поручили», – прочел Боровой. «Молодцы, инициатива имеет инициатора. Ему они, естественно, команду дать не могут. Ну, он все же брат и наследник великого князя, а во-вторых, он отрок даже не 14 лет. Как такое ответственное задание, как взятие Казани поручить ребенку? Нет, в их косматых головах это не укладывалось. А вот князь Репнин им почти ровня, чуть мельче чином, чуть дальше от государя сидит. Ему приказать можно, а он естественно с Юрием Васильевичем решит, как сподручнее выполнить команду первого воеводы большого полка, то есть старшего по званию. Наверное, это все же звание, а не должность. Котел самый большой нужен», — оставил последнее слово за собой Юрий Васильевич. Событие 33. В эту ночь Юрию Васильевичу не спалось, ни о котле думы заснуть мешали. Котел как раз ему быстро нашли и принесли. Был он из тех трофеев, что забрать с собой нельзя. Большой больно, половину ладьи займет, в диаметре почти 2 метра. Но ведь и бросить медный котел весом килограмм под 150 жалко. Это же дорогая медь. Вон, на пушечном дворе за него кучу денег дадут, а не довезти. Потому с радостью отдали князю Репнину. Для дела не жалко, тем более для такого. Порох собрали воеводы, оголив практически свои отряды. Много и не везли, только для фальконетов, что на носу ладьи установлен был, да и то не на каждый. Тем не менее, 5 бочонков пороха набрали, и это должно с избытком хватить, чтобы вынести ворота. Действо это было по совету Юрия Васильевича приурочено к утреннему намазу. В это время максимальное количество людей, в том числе и воинов, будет в мечетях, а командиры, беи и мурзы всякие там будут точно. Их просьбы покарать наглых урусов из мечети Аллах услышит гораздо быстрее, чем со стены. Не спалось Юрию Васильевичу по другой причине. Он весь вечер насиловал мозг, пытаясь вспомнить историю, последовавшую за этим походом. Специально он ее не изучал, его интерес относился к смуте и даже не ко всей, а к роли в ней Марии Ногой, матери царевича Дмитрия и, как оказалось, еще 2 лжедмитриев, которых она сыновьями признала, точно зная, что сын убит, и убит эдак процентов на 90 по приказу Бориса Годунова. Но это ладно. А вот про этот кусочек истории, что он помнит? Ну, Карамзина-то точно читал, там есть фраза интересная про Сафагирая, дескать, хан пьяный убился во дворце. Думал тогда молодой еще аспирант Артемий Васильевич Боровой, как это должно выглядеть. Мусульмане не пьют ни водки, ни виноградного вина. Кумыс, ну там 5% спирта должно быть, много нужно выпить, чтобы опьянеть, а дальше что? С лестницы упал и шею сломал, из окна вывалился, а может, помогли ему из этого окна выпасть. А перед этим, что было? Одно Боровой помнил точно, что осенью или в начале зимы в Казани будет переворот, и прорусская партия свергнется Фагирая, и он убежит к Ногаям. Потом вернется ранней весной и не сможет взять город. И назад к Ногаям убежит, да убей Юсуфа, своего тестя помощи попросит, и тот ему ее даст. Но между этими событиями было второе воцарение в Казани Шахали. Но из-за того, что русские будут туда-сюда год с посольствами ездить и решать, отдавать из Шахали или нет, время будет упущено. Вновь усилится прокрымски настроенные феодалы. И когда касимовский царевич все же приедет с эскортом в 400 русских воинов, его не цветами встретит, а ропотом и недовольством. Практически арестуют во дворце, и Шахали сбежит, а подошедший с ногайцами Сафагирай после долгой осады и кровопролитных боев с помощью ногайских воинов город возьмет. Если там эта войнушка и осада и правда была, то зачем сбежал касимовский царевич? Почему не возглавил сопротивление? Дальше он будет активно руководить войсками во время взятия Казани в 1552 году и во время русско-ливонской войны. Выходит, не трусый боевой малый. Тогда чего сбежал? Почему с помощью русских войск и своих татар, плюс сторонников его в самой Казани, тупо не подавил назревающую смуту, если она и действительно была? Ключевой момент, по мнению Борового, это промедление русских. Они год дипломатами обменивались и царевича не посылали, хотя могли это сделать за месяц-два. Касимов не так и далеко от Нижнего Новгорода. Бессонная ночь даром не прошла. Юрий Васильевич был злой и уставший. Но это второе. А вот первое. Он решил, что нужно срочно отправлять посольство к Шахали. Если они захватят Казань, или Сафагирай сдастся, то нужно без всякой дипломатической проволочки и ожидания, пока Дума Боярская приговорит посадить на ханский трон Касимовского царевича, действовать. А дядя с бабкой, да черт с ними, потом приговорят. А вообще, им осталось не так и много рулить. Если пожар в Москве 1547 года случился из-за страшной засухи и очень жаркого лета, то все эти погодные аномалии никуда с его появлением в этом времени не исчезнут. Будет пожар, потом бунты глинских, кого убьют, кого отлучат от власти, а там и воцарение братика. К тому времени, как голос муэдзина возвестил о начале утренней молитвы, все 12 минометов были установлены напротив ворот. Сначала Юрий Васильевич думал, что раз мин мало, ограничится 3 или 4, зачем тяжести туда-сюда таскать, но потом передумал. Пушкарям нужно опыта набираться, опять же, если первый выстрел сделать пристрелочным, то второй можно грянуть залпом, а залп из 12 воющих мин должен гарантированно отвлечь татар от установки мины под ворота. Котел подготовили, поднесли как можно ближе, чтобы под стрелы не попасть. Рядом сложили гору приличных камней, которыми его укрепит. Да хлипкая опора, но 5 бочек пороха, это прилично, должны вылететь ворота. Порох вынули из бочек и упаковали вместе в один большой мешок, к которому потом приделают метровый кусок бигфордового шнура. Его немного взяли с собой на тот случай, если с куском, что вокруг мины намотан, что случится. Но пока отказов не было и запас из 2-метровых кусков был. Если полуметровый кусок горит секунд 7-8, то метр будет гореть 15 секунд. Хватит время у смельчаков метров на 100 отбежать. Да и больше может получиться, зная это, что позади 250 кило пороха, и камни полетят тебе вслед. Можно и 120 пробежать. В кольчуге с саблей, ну, жить захочешь, борзовым станешь. Глава 12. Событие 34. Делегация. А нет, все воеводы пришли, 3 полка и по 2 воеводы, 6 мужей железом, серебром, золотом и драгоценными каменьями обвешанных. Выстроились напротив Липунова с князем Репниным и намеренно не замечают Юрия Васильевича. Понятно, что сначала поклонились, вежество, да и не на всю голову отмороженные, он с какой стороны ни посмотри, брат и наследник великого князя. Но обсуждать военные свои дела с отроком они категорически отказываются. Есть Репнин Петр Иванович и на совсем крайний случай Иван Сотник дворянин Липунов, какой статный и нарядный, с пистолем даже. Разговаривают, эдак, умышленно не глядя на князя Углицкого, а ему и не надо. Что делать они с Липуновым и Репниным вчера решили? Касимовский воевода Мурза Мустафа Али тоже принял участие в переговорах. Русского он не знал, нет, правильнее, знал паршивенько, и Ахмед пригодился, а то Репнин ворчал, зачем они с собой басурманина притащили. Он крещен, напомнил князю Юрий Васильевич. Может и крещен, но басурманином быть оттого не перестал, не воспринял аргумент Петр Иванович Репнин. Диспозицию сообща они выработали такую. Все минометы снимают с ладей в один ряд на расстоянии в 10 метров один от другого, устанавливают в 250 метрах от стены и ворот. В промежутке между ними устанавливают фальконеты. Их заряжают крупной свинцовой картечью и не стреляют. Это на тот случай, если после выноса ворот в образовавшуюся дыру хлынет татарская конница, ну или пешцы побегут, наберут ополчение, со стен снимут людей, копья дадут и погонит, чтобы проклятые шайтан пушки отбить у русов. Вон они как близко их поставили. Попытка отбить артиллерию или уничтожить ее, это аксиома действия осажденного города. А без разницы, кто бы ни выскочил из ворот или из дыры, после их разноса в щепки этих ворот, оставшийся, но их встретит залп из фальконетов. Маловато будет, точно. Никто 12 пукалками калибром в 60 мм остановить несущуюся на них конницу или рать не надеялся. Кроме пукалок есть ведь еще 106 трамбланов. Самое время их применить, а то Юрий Васильевич в их производство столько денег вбухал, что если превратить их в золото и сундук набить флоринами этими или дукатами, то получится прямо как у графа Монте-Кристо. Открываешь крышку, а там золото полный сундук. За артиллеристами стоят 106 ратников с трамбланами, тоже заранее крупной дробью, картечью заряжены у них ручные пушечки. Оставшиеся незанятыми вои с алебардами стоят еще не шаг позади и меняются местами со стрелками после залпа. Кони не дураки, в отличие от людей, и на острое железо не должны пойти. Трамблонщики же, отступив за спину алибарщикам, перезаряжают свои ручницы. Шесть десятков касимовских лучников стоят на флангах этого построения по 30 человек с каждой стороны. Сначала они должны подойти поближе и прикрыть минеров, ну, а после взрыва отойти и беречь фланги. Все, больше войск у князя Углиц, у князя Репнина Петра Ивановича нет. Сейчас он стоит перед набольшими воеводами и, активно помогая себе руками, рассказывает про то, чего они вчера вечером придумали и, более того, даже два раза совсем уже в сумерках отрепетировали. Суворов он, голова, каждый солдат должен знать свой маневр, это он не сгоряча придумал, тоже видно столкнулся с бардаком при построении. Народ тыкался, народ перемешивался, народ активно мешал друг другу занять нужное место в строю, а ведь в Москве строились, но добавилось несколько калужцев с трамбланами и кирдык. На второй раз хоть без слез на это действо смотреть можно было. Павла нашего первого все критикуют, он, пруссак проклятый, солдатиков и офицеров замучил муштрой и шагистикой, а черт его знает, возможно и он не дурнее Суворова. Боровой бы, время и возможность позволяли, если, это построение в две шеренги вчерашний раз сто повторил, пока последний холух царя небесного не поймет, как нужно строиться. Так и хотелось, наблюдая первое вечернее построение за шпицрутины схватиться, но, нет, ничего, жизнь длинная. Придется ввести, вожди, они же воеводы, слушали благостно кивая бородами, и искоса на Юрия Васильевича поглядывали, не дураки, понимали, кто сию фортецию придумал, уж точно не Репнин. И тут запел на минарете муэдзин, стих в голове у Борового возник, был как-то на одном литературном вечере, жена притащила, там ее знакомая стихи читала, знакомая графоманка полная оказалась, а вот строчки одного лохматого мужика запомнились. «Алла, Алла, велик Алла», — с минарета запел муэдзин, «хвала подателю тепла, Алла», — чего на самом деле запел муэдзин, Юрий Васильевич не знал, знал другое, это сигнал к началу операции «Консервный нож», бабах, выстрел разорвал розовое утро, кончилось оно, забухали поочередно минометы, окутываясь дымами, чуть выждав, к воротам побежали сначала шесть самых здоровых дворян с котлом, пока не стреляют со стен. Юрий Васильевич оплеуху себе мысленно отвесил. Стекло есть, очки сделал митрополиту Макарию, чего же не сотворил подзорную трубу, все попаданцы с нее начинают, а ему даже в башку вот до этой секунды и не приходила эта свежая попаданческая мысль. Ничего, вернется. Ну, наверное. Когда повара с котлом пробежали половину пути, за ними припустились пять воев с огромным мешком. Перед собой в одной руке щит, у татар временно изъятый, в другой лямка, присобаченная к мешку, бегут они тяжело, и вес у пороха приличный и бежать неудобно, запинаются о мешок, да и ладно бы, лишь бы в него сейчас из какой аркебузы карамультучной со стены не шмальнули, вот будет бадабум незапланированный. Повара добежали до ворот, и от продолжающих закидывать за ворота уже последние мины, минометов, бросились бежать туда, в эту кучу смертников, еще и 20 человек с большими камнями, камни килограмм по 25-30, булыжники такие, а бежать больше 200 метров, медленно ползут, как беременные женщины живот, каменюку перед собой держа, или это только кажется, что медленно, ратники бросили котел, достали кирки из-за спины и стали перед воротами борозду рыть, тут к ним подоспели вои с мешком, они привалили его к воротам, и все вместе схватились за медный котел, уперли его в небольшую вырытую канавку и поставили на попа, прикрывая порох, и со всех ног назад, а навстречу им еще двое от минометов стартанули, эти каждый с метровым отрезком бигфордова шнура. Юрий Васильевич перевел взгляд на татарских лучников, уловив движение в их рядах, они подошли метров на 50 к воротам и сейчас осыпали башенки и стены у ворот десятками стрел, не давая высунуться их соплеменникам, защищавшим город. Выходит, не всех мины напугали и не всех муэдзин собрал в мечеть своим пением. Привыкли уже к минам и отвыкли от молитв. Событие 35-е. А чего кирки? Бросили, гады. Ох, с огнем играют. Да, с порохом. Ну, кончится это действо, он им выдаст на орехи. Кирки и лопаты Юрий Васильевич заказал в Калуге кузнецам, когда только начали строительство рабочего поселка в Кондрево. Дорого, хреново. Первые он забраковал. Лопаты тупо гнулись. Пришлось заказывать из Москвы шведское железо и отдать десяток самых плохих сабель татарских из Хабара. С третьего раза более-менее рабочий инструмент получился, хотя все одно толстые и тяжелые. Также и с кирками намучились. Они или гнулись, или ломались. Бамса землю, и у тебя вместо кирки альпиншток, тоже пришлось из импортного железа делать, а они их, сволочи бессовестные, бросили, да там каждая кирка стоит как мушкет. Ну, а чего, баре, мать их, дворяне, нахрена им лопаты кирки, камненосцы, они же сизифы, пока Боровой материл поваров, дотащили камни и соорудили пирамиду позади котла. Да, понятно, что хлипкая опора, ее вышибет взрывом, даже не почувствует ее рвущийся во все стороны огонь. Или нет, сколько-то энергии, отразившись от котла, вдарит поворотом, плюс та часть, что и так бы поворотом вдарила. Опять же, пороха не пожалели, 250 кило, 5 бочонков больших, явно самодельного пороха от отечественного производителя. Артемий Васильевич помнил из исторических документов, что в английском бочонке 32,2 кг пороха, эти гораздо больше. Пока считал и раздумывал, да и чего уж, паниковал почти, боясь обмешуриться, к устройству котловзрывному подбежали два дворянина самых безбашенных или действительно смелых, приспособили с обеих сторон Бигфордов шнур, насыпали на второй конец, еще пол-литра пороха и запалили второй конец шнура от принесенного с собой уже тлеющего трута. И как броситься назад, словно за ними уже смерть с занесенной косой гонится. 1, 2, 3, 4, 5 Боровой и не заметил, как начал вслух считать. На цифре 7 татарские лучники тоже бросились на утек. Поздно, блин, предупреждал же он их, как минеры побегут, так и вы тикайте. Нет, видимо, там углядели кого на стене, и решили в бессмертных поиграть. И бегут-то не больно прытко, кавалеристы, ноги кривоваты. 8, 9, 10 Чего-то заорали Репнин и Липунов, и все его войско бросилось на землю, на пузу. А он тоже бессмертный. Боровой на колени встал и голову в плечи втянул, шелом на ней поправив. 12, 13 Ох, как медленно бегут татары касимовские и минеры. Нужно будет поработать над Бигфордовым шнуром. Он же хотел порох другой сделать, с меньшим количеством селитры. Хотел мел попробовать добавить, как замедлитель процесса, и ничего не сделал, а люди погибнуть могут. Все, с понедельника новая жизнь. И Гинка Белоба из Китая привезти для улучшения памяти. 14, 15 и, чего опять не так, 16, 17 Бабах, такое ощущение, что он этот взрыв услышал. По ушам долбануло взрывной волной и жаром пахнуло. Котел отбросило назад, и он наперегонки с камнями, которыми его подперли, полетел к их позициям. 200 метров, даже чуть больше. Нет, не должен долететь, или должен. Бабах, это он на полпути все же взрезался в землю и дальше уже просто покатился, надеясь поквитаться со своими обидчиками. Не для того его лучшие казанские мастера отливали, чтобы эти гадские русы с ним так обращались. Сейчас подкатится и объяснит этим сволочам ху есть ху. Нет, не докатился. Лег, переваливаясь сбоку на бок, норовя поудобнее устроиться. Метров 40 не дотянул. Хороший вышел бабах. Юрий Васильевич оторвал глаз от черно-медного котла и посмотрел на ворота. Дым уже снесло ветром, и теперь стало видно, что ворота пострадали прилично. Одной створки вообще не видно, а вторая завалилась и стала удобной тротуаром перед воротами. Вилком, дорогие гости, все для вас. Его тут же трясти начали. Понятно, от переизбытка чувств князь Репнин прыгает рядом, и не скажешь, что человеку далеко за 40, как козлик молодой на полметра в воздух подлетает. Юрий Васильевич попытался глазами отыскать минеров и татарских лучников, но в этой пляске и сутолоке ничего не видно и непонятно. Стройся, стройся. Событие 36. Кто здесь глухой? В очередной раз Боровой голос сорвал, а все одно не услышали. Продолжали радоваться, вынули сабли из ножен над головой и ими стали махать. Какая-то свадьба у горцев, а не поход русской армии русской судовой рати на Казань. Охрипнув, Юрий Васильевич сначала хотел пинками наводить порядок, но бросил это дело. Ближайшим была задница князя Репнина, и старенькие и шишка приличная, не стоит его пинать. Рядом чепчик в воздух бросал Мурза Мустафа Али, как бы тоже перец знатный и вообще дружбу народов не хотелось порушить. Опять же вон как помогли касимовские лучники. С другой стороны прыгал Егорка, его вообще жалко пинать. Пацан, чего от него ждать, если князь Репнин скачет? Решил тогда Боровой, пока его войско неуправляемое, глянуть, а чем сейчас главные ратники занимаются, как можно их должности в звания из будущего перевести. Первый воевода большого полка, пусть будет, генерал-лейтенант, второй воевода этого же полка и первый воевода передового полка, эти пусть будут, генерал-майорами, второй воевода переднего или передового полка и воеводы полков правой и левой руки. Это должно быть бригадиры или бригадные генералы, комбриги, их вторые воеводы и воевода засадного полка, полковники. А такие товарищи, как князь Серебряный и князь Репнин, воеводы отдельных небольших отрядов, будут подполковниками. Так все эти генералы и комбриги тоже прыгали в сторонке и обнимались. И хоть бы один организовал штурм города, пока там у татаровей паника и неразбериха. Нет, они уже победу празднуют. Может, Юрий Васильевич чего не знает, и уничтожение одних из нескольких ворот, самых неглавных, это все уже взятие города. Теперь Сафагирой сдаваться придет с ключами от города. Сафагирой не спешил, зато там, за поваленными воротами, наметилось какое-то шевеление. Ворота южные, и солнце еще в них не заглянуло, оно по-прежнему на востоке, едва от горизонта оторвалось. А потому, чего там происходит в темном зеве ворот под башнями, не видно. Ну, там могло три действа происходить. Первое и неприятное самое, там накапливались всадники или пешие воины для атаки. Второе, похожее, там накапливались воины для отражения атаки. И третье, там строили баррикаду. Ну и чего, допрыгались, прозевали такой отличный момент ворваться в город, где этот знаменитый воин князь Серебряный. Явно перехвалили его. Юрий стал останавливать радовавших ратников и кричать им, чтобы строились. Потом и князь Репнин с Липуновым к нему присоединились. И очень вовремя, из ворот повалили всадники. Сразу и ясно стало, что там за ними происходило. Решились на вылазку татаровья. Уж больно много вреда им русские пушки доставили, нужно их захватить. Спасло войско. 300 человек, включая 6 десятков касимовских татар. Это войско спасло батальон князя Репнина то, что все к вылазке были готовы. Трамбланы заряжены, фальконеты заряжены, даже два пистоля и пищали у брата Михаила заряжены. Осталось только построиться и жахнуть. Липунов, флаг желтый поднимай, делай как я. Юрий Васильевич чуть не вырвал пищаль из рук монаха, сунул по привычке приклад под мышку, опустил сталеварские очки на глаза и в надвигающуюся от ворот серо-коричневую массу выстрелили. Бабах! Облачко дыма взвелось над пищалью, как всегда горячий ветер даже жгучий даванул по лицу. «Одеть шейные платки, опустить очки!» — крикнул он ближайшим. «Передать по цепочке!» Сам сунул пищаль монаху и тут же, пока руки свободны, шейный платок поднял, натянул на нос. «Теперь не сильно и нужен. Из пистолей можно стрелять, вытянув руку, но народу нужно пример подать. У них трамбланы вещь в разы мощнее пистоля. Смотреть за тем, кто как в ворога стреляет, пока некогда». Но краем сознания Юрий Васильевич зацепил, что очень в разнобой, совсем не залпом уже начали стрелять пушкари из фальконетов, их свистящий выстрел с хлопком трамблана не спутаешь. Это для тех, кто слышит. Так Липунов ему поведал, сам же Юрий Васильевич по размеру порохового облака ориентировался. Окутывались дымами и ряды за выстроившими уже трамблонщиками. Это те, кому достались по жребию алебарды, спешили свои пищали и мушкеты разрядить. Их пули достанут уже до всадников, выезжающих из ворот. Казанских татар подвела, да хрен его знает, как это называется. Они не могли из ворот выехать больше, чем вдвоем. А потом им построиться нужно для атаки. Они это делать начали, а тут по ним грохнули из мушкетов и пищали пулями. Пусть практически не целись, сейчас и мушек то почти нет еще на ружьях, но выстрелов было 8 десятков и четверть-то пуль точно нашла в кого попасть. А потом картечью жахнули фальконеты. Строились всадники метрах в 40-50 от ворот, давая возможность выезжать следующим. На это расстояние картечь уже летит. Бабах, и передние ряды татар словно под свинцовый ураган попали. Их просто скосило всех. В воротах на какое-то время затор организовался. Наблюдавшие уничтожение своих казанцы застыли, но сзади напирали и вытолкали эту пробку под второй залп фальконетов. Глава 13. Событие 37. Юрий Васильевич вертел в руке аугсбургский пистоль. Стрелять из него рано пока. Эти примерно 150 метров пуля, если и пролетит, что маловероятно, то точно никого не убьет. Вообще, в его батальоне толком никто не стрелял. Он сам себя перехитрил. Трамбланы вещь замечательная для ближнего боя. Сейчас, если бы его 220 человек стреляли все из пищалей и прочих мушкетов с аркебузами, то всадники казанские сыпались бы с лошадей как горох из прохудившегося, проеденного мышами мешка, да и лошади бы сыпались на землю. А в итоге всего 80 человек стреляет, а большая часть стоит и ждет. Ждуны, блин. А, ну, еще 12 фальконетов палят. Но это почти та же пищаль, только пули мельче их 10. На таком расстоянии, наверное, и не могут убить, так, ранит, если не в лицо. Вся их шеренга вновь окуталась дымом, это в третий раз выстрелили из фальконетов. Тут боровому монах сунул под нос перезаряженную пищаль. Юрий Васильевич вернул брату Михаилу пистоль и выстрелил в сторону ворот. Там из-за того, что много уже убитых, и они довольно плотно легли, образовалась пробка. Следующие вои просто не могли выбраться из ворот. Эх, туда бы сейчас десяток мин послать, а нету. Тимофей Михайлович, выдвигай вперед на 100 шагов ратников с трамбланами. 100 шагов и стреляйте без команды, а потом бегом назад. Пришла боровому в голову замечательная мысль. Там всадники не могут преодолеть баррикаду из своих же трупов и не смогут погнаться за его ратниками. Если гора не пошла к Мухаммеду, то он сам подойдет, проявит вежество. Они нечто подобное отрабатывали. Начало другое. Сначала обстрел из минометов, потом быстрое сближение и залп из трамбланов и бегом назад под прикрытие воев с пищалями и алебардами. Перезаряжаться. Как красиво шли кобпелевцы, или кто там, в фильме Чапаев. Ровные ряды, мерный шаг, и это под пулями. Вот, это и есть настоящий орднунг, а тут получилось так себе. Слева народ пошел, а с противоположной стороны команды не услышали и замешкались. Потом догоняли. Тут их со стен стрелами обстреляли. Стрелы не долетели, и стрелков этих сразу касимовцы согнали со стены, но порядок в шеренге трамблонщиков опять нарушился, и под конец они побежали. Добрались, по их мнению, до дистанции, с которой картечь долетит, воткнули в землю алебарды и грохнули на них ручницы. Залпа и на учениях настоящего не получалось, а тут и подавно. Ратники стреляли тут же назад бегом, а некоторые только еще алебарду не могут в землю каменистую воткнуть. Нет, не кобпелевцы. Гораздо хуже. А форма на тех какая красивая, бело-черная была. А ведь и не кобпелевцы молодцы. Там сразу пару десятков всадников грохнулось, окончательно проход из ворот перегородив. Эх, сейчас бы подзорную трубу. Ничего не видно. Юрию Васильевичу казалось, что бой идет уже часа два, и солнце, склоняясь к югу, должно осветить проем ворот. Он повернулся, ища светило за спиной, и увидел его на том самом месте, что и в начале боя. Солнце было на востоке и лишь чуть оторвалось от горизонта. Ратники вернулись довольные и, надо отдать им должное, сразу принялись свои ручницы заряжать, а не опять обниматься. Боровой хотел это остановить. Больше никто из ворот не выезжал, либо желающие кончились, либо само желание получить несколько граммов свинца в свою тушку у татаровей пропало. Разбилось о нестройные ряды его ратников. У русских бояр и прочих князей ходить пешком невместно. Они и в нужник 5 метров на коне проехать должны, чтобы чести не уронить. Но в этот раз не выйдет. Приплыли на лодках, и нет ни у кого коней, даже у воевод. Князь Василий Семенович Серебряный в перевалочку, в развалочку подошел от группы воевод и стал чего-то втирать князю Репнину Петру Ивановичу, постоянно оглядываясь на князя Углицкого. Потом и к нему немного бочком эдак пробрался. Юрий Васильевич кивнул брату Михаилу, мол, приготовься записывать. «Хорошо у тебя получилось, Юрий Васильевич. Токма, решили мы, что сил у нас недостаточно для боя в городе. Их там тысячи. Стрелы с крыш пущать будут. Положим воев, а до дворца не дойдем. Не будем мы город штурмовать. Переговорщиков пошлем». Боровой записку прочитал. Сейчас, имея мягкий карандаш и сноровку уже приобретя, монах, почти не задерживаясь, выдавал листок со словами собеседника. Прочитал Юрий Васильевич и затылок поскреб. Резон в словах воеводы был. Прозевали отличный момент, когда всей ратью нужно было в город ломиться. Была паника и неразбериха. Могли до дворца добраться. А теперь и в самом деле можно людей всех погубить и ничего не добиться. Вы тут главные. Я посмотреть прибыл, как новое оружие себя ведет. Все, что мне нужно, я увидел. Могу и назад отправляться. Только, Василий Семенович, нельзя нам отсюда уходить, пока пермский отряд не придет. А то они одни останутся против обозленных татар. Тяните переговоры. Угрожайте, что я опять, что вы опять будете гранатами разрывными город обстреливать. А еще скажите, что у вас есть гранаты, которые горят таким пламенем, которое погасить невозможно, с греческим огнем внутри. Если они на ваши условия не согласятся, то вы откроете огонь из этих зажигательных гранат. Глаза князя Серебряного стали по талеру. Ну, нет еще рублей. А есть у тебя такие гранаты, Юрий Васильевич? Немцы с пушкарского двора придумали? Нет, но вы уверенного говорите. Мол, не верите? Сейчас снова на лодках выйдем, Подойдем к ханскому дворцу и закидаем греческим огнем его, тогда и проверите, есть у нас эти гранаты или нет. Главное, глаза не отводите и перекреститесь, что есть, Бог простит. А ты знаешь, Василий Семенович, что клятва, данная мусульманином неверному, ничего не стоит, ее можно спокойно нарушить, Аллах за это его не покарает. Неверному можно лгать, так и у нас, врагов обманывать не грех, а богоугодное дело, тем самым своих людей сохраним. Хитро, скажу князю Семену Ивановичу Телятевскому. Довольный князь Серебряный пошел к свои, к генералам, воеводам. Событие 38. Юрий Васильевич постоял и хотел было тоже вслед за князем Василием Семеновичем двинуться к воеводам, тоже, дескать, господа, товарищи, хочу в переговорах важных для отечества нашего поучаствовать, на хана глянуть, а вот говорить, что знает он сам немного про хана этого и его будущее, воеводом не будет. А на Сафагирая действительно хотел глянуть Боровой, все же исторический персонаж, 3 раза будет этот престол занимать, рекорд, который только шах Али повторит, опять же знаменитая Сююмбике, 3 мужа у тетки будет и все 3, ханы Казани, переходящие Красное Знамя, и чего-то там с ее сыном, который после выпадения Сафагирая из окна станет ханом в возрасте, ну, маленький совсем, потом окрестит его на Руси и будет при Грозном обретаться, кажется, молодым погибнет на Ливонской войне, хотя это и не точно, не помнил Боровой всех царевичей, что к Грозному перейдут по наследству со взятием Казани, там их 3, кажется, будет, и всех окрестит в православие, ну, словом, хотелось взглянуть на этих людей воочию, а то по книгам изучал, но вспомнил, что глухой, что он тут вообще инкогнито и передумал, в следующем походе всех их увидит, слуха не приобретет, но будет уже вполне совершеннолетний, не пошел, воеводы тоже не пошли, боятся, или не по чину, послали Липунова с Мурзой Мустафаяли и Ахмедом, вот интересно, а чего бы они делали, не прихвати Боровой этих знатоков татарского языка, ну, нашли бы, конечно, но сам факт примечателен, он стреляет, он переговорщиков выделяет, а командиры, они, Тимофей Михайлович, ты ни о чем не говори с ними, после инструктажа от воевод сам решил пятачок бросить Юрий Васильевич, просто требуй переговорщика, воеводу главного или Мурзу, и пусть они с нашими воеводами беседы ведут, если что пойдет не так, на тебя и на меня дума боярская всех собак спустит, пусть кого послали, тот и переговаривается, кивнул Липунов, поправил шелом трофейный, Ереханку и двинулся к воротам, за ним 2 татар, и никаких белых знамен, они не сдаваться идут, а требовать выход, дань, татары и без флага белого поняли, что переговорщики к ним идут, вообще, возможно ни у русских, ни у татар пока нет обычая с белым флагом переговоры вести, это китайская традиция, а в Европе она появится незадолго до Первой мировой, в 1907 году 2-я Гаагская конвенция официально ввела белый флаг для использования в качестве символа прекращения боевых действий. Возможно, раньше и пользовались, но упоминания об этом историк Боровой не помнил. Нельзя же фильмы и книги художественные за источник исторических знаний считать. Далеко. Ничего не слышно. Чего там Ахмед с Мурзой кричат? Шутка. Все одно, глухой. Ну, ближе бы кричали, все равно бы не услышал. Брат Михаил, стоящий у лодки рядом с Юрием Васильевичем, пытается разобрать, но, видимо, и у него не очень получается. Плечами пожимает. Минут через 10 послы вернулись. Не к своим. Вернулись к биваку эдакому, что для себя приказали воеводы разбить. Шатер уже вои поставили и костерок запалили. Сбитень варит для начальства. Тем же самым и все воинство Юрия Васильевича занимается. Обустраивают берег. Ту часть, в которую из 16 ладей ткнулась, и костерки тоже запалили, сбегали, кто помоложе к посадам казанским и дерево куски недогоревшие притараканили, все в саже и зале извозившись. Егорка первый это спроворил и у них уже вода почти закипает в котелке, воду брали из казанки, да, а там вон труп татарский на берегу лежит недалеча и пятками босыми в воде, да, ну, а чего хотел, артезианскую? Кипятите как следует и горсть серебряных монет еще бросьте. Вода уже кипела вовсю, и брат Михаил даже бросил туда листья иван-чая с добавками смородинного листа и мяты, когда переговорщики, очевидно, утолив любопытство воевод, добрались до своих. Рассказывай, Тимофей Михайлович, до чего договорились. Монах выслушал короткий рассказ сотника и написал: «Они сказали, что у нас в плену находится Олук Карачебек правительства хана Сафагирия Булат-Ширин. Они требуют его отпустить. Он переговорит с ханом и карачебеками и потом даст ответ на все требования неверных». «Ну, понятно, что ничего не понятно». Боровой напряг память. «Булат-Ширин, что-то знакомое. Там восстание будет в Казани через несколько месяцев. И Сафагирая или Гирия выгонит из города. Победит прорусская партия. Не глава ли ее Булат-Ширин? Пошли быстрее, Тимофей Михайлович, к воеводам. И Ахмеда прихвати с Мурзой. Есть у меня замечательная мысль. Поспеши, а то эти князья на большее все испортят». Событие 39. «Я брат великого князя Иоанна Васильевича. Меня зовут Юрий Васильевич. И я князь Углицкий, глава правительства Казани. Ну, пусть будет глава военного правительства Казани и дипломатии». На татарина походил мало. Черные висящие вниз усы, небольшая чеховская бородка и чуть раскосый разрез глаз делали его немного похожим на татарина, но вот лицо было совершенно европейским. Это понятно. Все знатные татары, беки, мурзы и прочие имели русских наложниц или жен, и от них рождались дети, которые снова брали себе русских наложниц. За 300 лет знать Казанского ханства перероднилось с русскими не раз и не три раза даже. Насколько велико это бедствие, русские рабы и рабыни в Казани, говорит тот факт, что в реальной истории в 1553 году, когда захватили Казань войска Ивана Грозного, на Русь было отправлено 60 тысяч русских рабов. Так это только Казань, а Астрахань, а Крым, а порты Оттаманская, сотни тысяч русских рабов. Олук Карачебек или Улук Карачебек, это, там, в осколках Золотой Орды, слишком много потомков Чингисхана, у каждого десятки жен и наложниц, и как и на Руси, сложнейшее определение, чей род главнее. Формально любой из ханов этих осколков, в том числе и хан Казанского ханства, делил свои полномочия с 4 карачебеками, один из которых считался старшим, Беклеребек, Улук Карачебек. Историки считают, что эти 4 высших вельможи представляли наиболее влиятельные тюрко-монгольские кланы и образовывали совет при хане. Касимовский Мурза Мустафа Али напомнил Юрию Васильевичу, кто такой Булат-Ширин. Боровой ковырялся в памяти и никак не мог зацепиться за воспоминания. Помнил, что что-то читал про этого персонажа, но затерлось временем. Вот и спросил у союзника, не знает ли он, что это за перец. Мурза сразу информацию выдал. Полезного в ней было 2 кусочка. Булат этот в 1519 году был инициатором переговоров с Москвой для возведения на трон Шахали. И получилось тогда. Жаль, не удалось тогда Василию полностью воспользоваться этой победой. 2 кусочек из той же оперы. В 1531 году он организовал заговор против хана Сафагирия. Удачный заговор. К власти пришел брат Шахали, Джанали. Но и тут прокрымская партия восстание подняла и свергла касимовца. И теперь вспомнил Юрий Васильевич, через несколько месяцев снова поднимет бучу Булат-Ширин и опять свергнут Сафагирая. Сбежит он из Казани. Вот только самого Олуга Карачебека при этом убьют. Мы сейчас же отправим гонца в Касимов за Шахали. Только не повтори своих ошибок, бек. Хороший враг, мертвый враг. С нами 6 десятков касимовских воинов, и я выделю 1000 с огнестрелом очень хорошим. Ворота закройте и начинайте захватывать дома и дворцы беков и мурз, которые за крымского хана. И не надо с ними в благородство играть. Все мужчины рода, считая детей старше 5 лет, должны быть убиты. Жен заберите себе, как и маленьких детей. Также разделите все их имущество. И нужно обязательно сразу убить Сафагирая. Он не успокоится, поскачет к тестю, к Нагаям, поскачет в Астрахань. Даже до Крыма доберется. Пока он жив, покоя не будет. Сююмбике должна выйти замуж за Шахали, а ее сын отправится со мною в Москву. Не должно остаться других претендентов на ханский престол, кроме касимовского царевича. Булат-Ширин с недовольным лицом слушал перевод, не переспрашивал, не перебивал. Просто морщился и губы тонкие под усами кривил. Боровой эти ужимки понимал. Великим специалистом по казанскому ханству он не был. Просто отлично понимал, что все руководство ханством, все эти карачебеки и простые беки, это родичи. За 100 лет все друг с другом 100 раз перероднились, и убить представителя крымской партии, значит убить двоюродного брата или дядю или племянника. Убить брата жены, убить человека, с которым видишься десятки лет и не раз сидел с ним за одним столом и 100 раз вместе с ним молился в мечети, почти касаясь его. Непростое это решение. Плюс еще время такое. Убить человека не на поле боя, это и на Руси, и в Казани грех. Не зря Грозный потом списки вел и в поминальник сотнями убиенных записывал. Прощение вымаливал в церкви. И при этом даже с перегибами опричнина. Это благо для страны. В стране должно быть единоначалие. Шаха Али не все захотят видеть ханом. Брат Михаил записал на листке, и бек с удивлением уставился на карандаш, даже руку к нему протянул и только в последний момент отдернул. Мы с тобой, Булат, организует несколько совместных производств, предприятий, цехов. Будем делать стекло и цветную черепицу. Будем вот такие карандаши делать и торговать с Астраханью, с Индией, с Персией. Брат Михаил, выдай нашему дорогому гостю запасной карандаш. Пусть попробует чего написать. Аллах Акбар, например. Олук Карачебек торговался долго. Они сидели у Юрия Васильевича в палатке и попивали капорский чай. Его тоже поставлять будем. Лучше китайского. Когда гость приступил к четвертой кружке, пообещал ему Боровой. Кружка стеклянная. Стекло зеленоватое и чуть кривовато конструкция. Ну не машинная штамповка. Но в мире сейчас немного стеклянных кружек. Только срочно пошлите за Касимовским царевичем. Если до Ногайского Бея-Юсуфа дойдет весть раньше, чем сюда прибудет Шах Али, то он может броситься в Астрахань и подговорить астраханского хана Касима, чтобы тот отправил с ним своего сына Едыгар Мухаммеда, и здесь он попробует поставить ханом его, осадив город снаружи и подняв через своих людей восстание внутри Казани. Согласен. Считай, что сегодня же один из наших воевод отправится в Касимов. А Москва? Хороший вопрос. Глава 14. Событие 40. Князь Василий Семенович Серебряный выслушал князя Углицкого, часто перебивая его. Вот только князь Углицкий был глух и на комментарии с перебиваниями не обращал внимания. Воевода злился, но вынужден был умолкнуть и стал слушать молча, только глазами карими вращал. Стоял он рядом с палаткой Борового и так получилось, ну... Сам место выбрал, что оказался на санцепёке. Юрий же Васильевич прятался в тени. Полдень был и солнце припекало изрядно. Плевать ему, что весна еще, решила Серебряного при печи припекала, делая того золотым. А воевода был в толстенном поддоспешнике, потом кольчуга с пластинами на груди золочеными, шелом, ереханкой корзна поверх кольчуги еще с меховой опушкой застегнутой золотой запонкой на правом плече. По лицу князя стекали на нос капельки пота и падали ему на бороду каштановую. «Василий Семенович, все очень удачно складывается, мы без боя, без жертв лишних сможем вернуть Казань в зону своего влияния, а через несколько лет и полностью ее к нашему государству присоединить. Вообще не будет там хана, как и в других городах и весях наших, просто будет наместник или воевода сидеть». Только для этого тебе нужно сейчас все дела бросить и с какой только возможно скоростью лететь в Касимов. Там уговорит Шах Али тоже без всякого промедления с малым войском выдвигаться сюда. Думаю, пары сотен вполне хватит, а то и сотня. У нас людей здесь хватит в Казани порядок навести. А думай, великий князь, князь Серебряный не авантюрист, служака и храбрец, но не авантюрист в отличие от Борового. Юрий Васильевич писульку прочитал и согласно кивнул. Естественно. Ты поскачешь в Касимов, а князь Репнин Петр Иванович, или может воеводы кого другого пошлют, отправиться в Москву. Но думаю, что все же лучше князя Репнина послать. Там он Думе Боярской и брату Ивану все, что тут случилось, доложит. Даже не сомневаюсь, что наше решение бояре с великим князем одобрит. Нет других претендентов на ханский престол у нас в запасе. К сожалению, Шах Али бездетный, а брат его Джан Али погиб. Но это не главное. Главное, то, что хана нового в Казань нужно срочно ставить, даже еще срочнее, пока крымский хан и бейногайский своих претендентов не прислали. Вот у этих как раз бесхозный царевич и полно, нужно их опередить. Не тяни, Василий Семенович, отправляйся срочно, не завтра, не вечером, а прямо сейчас, и гони лошадей не жалея, и назад сам поспешай царевича шагалая поторапливай, объясни ему все, что я тебе сказал и каждый часец малый повторяй, пока не поймет он, что от скорости его очень многое в государстве нашем зависит. Василий Семенович все аргументы против уже исчерпал. Ему эта поспешность не нравилась. Никто в Кремле, отправляя его одним из воевод судовой рати, цели захватить Казань и сменить там хана ему не ставил. Нужно пограбить татаровей в отместку за их поход этой осенью и зимой на Владимир и Нижний. А тут вон чего заварилось. Может ли Юрий Васильевич такие решения принимать? Нет, даже думать об этом смешно.